накопившаяся внутри за 4 года войны, да все в пехоте матушки, так и не прошла за эти 20 лет. Потому и нету силенок на что-то настоящее. Ну а другие как же, ведь тоже воевали, а пишут и картины, и романы, делают что-то стоящее. Около 5 утра поезд подходил к Ржеву. Я вышел в тамбур посмотреть на этот город. Ни разу в жизни не виданный, но вроде родной. Город, за который полегла наша отдельная стрелковая бригада. Да не одна она. И вот увидел я небольшой вокзал, маленькие домики около него, а потом, когда отъехали, разбежавшийся по возвышенностям городок, рассыпанные то белыми, то красными кирпичиками домов. Ржев. Вернулся я в вагон, наверное, совсем другим лицом, потому как проснувшаяся Лида поглядела на меня с каким-то удивлением и интересом. «Я проспала, Ржев. Почему не разбудили? Увидите на обратном пути». «Надо собираться. Скоро Чертолина. Я сейчас. Я быстро». Она довольно резво соскочила с полки, видимо, стараясь предупредить мою помощь, и достала свой рюкзак. «А у меня кофе. Этого вы, конечно, не захватили?» «Конечно», — развел я руками. «Сейчас умоюсь и будем пить. Развязывайте пока». Кофе из термоса был горяч и ароматен. Я с удовольствием прихлебывал его из маленькой чашечки, закусывая печеньем. Я-то, конечно, ничего сладкого купить не догадался. Даже белого хлеба не взял, а вез с собой буханку черняшки. Мы заранее вышли в тамбур с вещами и смотрели на проплывающую мимо землю. Еще попадались вдоль пути огромные воронки, из которых тянулись деревца. Если б не они, говорящие, сколько лет прошло с тех пор, можно было подумать, что война прошла здесь совсем недавно. И эти воронки окунали в прошлое, в утомные эшелонные дороги, когда глаза в небо, в тошнотном ожидании немецких самолетов. Терпеть не мог бомбежек по эшелону, хуже не придумаешь. Деться некуда, особенно если на поле. Кроме придорожного кювета, никаких укрытий. И бьют-то по тебе, и ты весь на виду. Но еще хуже, когда бомбят санитарный поезд. Тут уж ты совсем беспомощен. И обидно даже, раненый уже, в тыл едешь к жизни. А тут ухлопает прямо на больничной койке. 2 раза мне доставалось так в санитарке. Жутко вспомнить. Чертолина оказалась даже не станцией, а унылым, безлюдным, расположенным на голом месте полустанком. Вправо шла разъезженная в ухабах грязная глинистая дорога с рыжими лужами, но около нее велась тропка, более или менее сухая, проходистая. По ней и тронулись. Вдали узкая полоска виднелся лесок. Утро было солнечное, но прохладное. И Лида зябко поеживалась в своем плащике. С подножки она спрыгнула, не дожидаясь моей помощи. Видать, не очень приятны ей мои прикосновения. Ну и бог с ней, не так мне все это нужно. Шли молча. Мне было не до разговора, и Лида это понимала. Только спустя час, когда подходили уже к леску, она сказала: «Вы знаете, мужчины войны казались мне какими-то значительными, но во мне вы этой значительности не приметили», — перебил я, усмехнувшись. «Откровенно сказать, вначале, да, не приметила, но вот когда подъезжали к Ржеву, я вгляделась в ваше лицо. Очень тронут, Лидочка», — перебил я опять насмешливо. Она вроде бы поморщилась от Лидочки, но не звать же мне ее по отчеству, как-никак помоложе она меня на 4 года. «Я серьезно говорю», — сказала она немного обиженно. «По-моему, вы взяли не очень хороший тон в разговоре со мной. Возможно, вы привыкли говорить так с женщинами». «Простите, Лида, действительно привычка», — почувствовал я неловкость. «А вообще-то вы правы, значительного во мне нету. Так, самый обыкновенный грешный человек. Обыкновенных людей нет, все люди необыкновенны». «Да ну», — удивился я, — «по-моему, ерунду вы говорите. Вы просто не задумывались над этим». «Пожалуй, да. А вы?» «Я много думала». «Вот и продумала, времечко. Мужа себе и не нашла», — подумал я, а вслух сказал. «Я бы на вашем месте о другом думал». «О чем же?» «Мало ли о чем. Необыкновенные люди были на войне. Они такими же и остались». «Ну, нет, бытие определяет сознание. Вы уверены в этой истине? А вы знаете другую?» Она не ответила. «А мне уж не так был интересен этот разговор. И, прибавив шаг, я пошел впереди». Я очень давно не был такой вот ранней весной на природе. И сейчас шел с удовольствием, втягивая в себя воздух. Смотрел на пучочки свежей зеленой травы, выбившейся на обочинах, на прозрачное, не сильно голубое небо, на белевшие вдоль дороги молодые березки. И думал о том, что 20 лет пролетели так быстро, и что уже никогда не вернуть то обостренное ощущение жизни, ту какую-то необыкновенную радость бытия, которая выпадала нам в промежутках между боями, когда каждая мелочь была значительна и неповторима. Прохожих на этой дороге не было, и мы были совершенно одни. И я подумал, что Лиде не особенно-то уютно с почти незнакомым, чуть подвыпившим мужчиной. Я остановился, подождал ее. «Не устали?» «Нет». «Может, присядем?» Она покачала головой, и мы пошли дальше. На моей карте, конечно, не было ни этой дороги, по которой мы шли, ни той деревни, к которой сейчас приближались. Надо, видно, тут остановиться и спросить, как идти до Овсяникова. Эх, кабы была военная двухверстка, на ней были бы все деревни, все дорожки. Помню, даже Черновская роща была на ней обозначена, И довольно-таки точно. В деревне мы зашли в первый же дом спросить дорогу. Хозяева оказались не местные. Старожилов не осталось. Не вернулся никто, сказали нам. Мы тут кто откуда? Овсянникова? Нет, о такой деревне и не слыхивали. Чернова? Тоже не знаем. Усова? Усова есть. Вон по той дороге 8 км. А вам зачем? Воевали здесь? Да? Молочка не хотите? От молока я не отказался и влил в пересохшее горло большую кружку. Лида по приглашению хозяйки присела. Было заметно, что она устала. Я развязал свой рюкзак. «Давайте-ка перекладывайте, что поместится ко мне». Я стал впихивать свертки из ее мешка в свой. Выйдя из дома, я остановился. Навстречу шла пожилая женщина, и я решил спросить ее насчет Овсянникова. «Была такая деревня, была. Сейчас нету ее. Как нету? Побита была вся. Никто туда не вернулся из жителей-то. Вот и некому было ее заново строить. А как пройти, расскажу». Мне почему-то хотелось именно Овсянникова увидеть и Черновскую рощу, нашу бывшую передовую, и Чернова. И мы пошли по дороге, указанной женщиной, а не по той, которую показали нам хозяева дома, что шла на Усова. Пошли левее по тропке, и 2 км вошли в лесную, совсем неезженную дорогу, залитую водой. Идти было трудно. Приходилось все время обходить лужи, забираясь в кустарник, искать места получше, порой углубляться в лес 30 метров, а то и 50. И эти лишние метры превращались в 2 км. И не было этой дороги ни конца, ни краю. Кусты и молодые деревца около дороги были почему-то черные. И я не сразу сообразил, что опрысканы они каким-то составом для их умертвления, что, видно, предстоит расчистка и распашка земли. А вначале показалось, что возвратилось время и что идем мы по сожженному фронтовому лесу. Тем более то тут, то там зияли наполненные водой воронки. Лида начала отставать, и я решил сделать привал. Не сразу нашлось сухое место, не сразу увиделось поваленное дерево, на которое можно присесть. Завернув самокрутку, затянулся махрой. И опять ее вкус и запах возвратили меня в прошлое. Да и этот черный лес, эти разводы воды, топкая грязь, вернули весну 42-го в Черновскую рощу, что была передовой. Только там в ароматы весны вмешивались другие запахи — гари, дыма и тления. Но и тогда плыло над нами это не шибко голубое небо с бегущими неспешно облаками. Было и то, чего нет сейчас, нестерпимое желание жить и ощущение, что когда кончится война и ты останешься живым, тебе предстоит какая-то необыкновенная жизнь, неохватимо громадная любовь И такое счастье, которого и не представляешь. Увы, ничего такого не получилось. Хоть и кончилась война, хоть и остался я живым, но вот такого, о чем мечталось где-нибудь в землянке, не наступило. А через несколько лет после войны уже начал задумываться, что счастье-то, наверное, было как раз тогда, в те трудные кровавые годы, когда делал ты настоящее дело, преодолевая все. Может, в этом преодолении и было счастье. А сейчас не нашел я себе такого вот дела, ради которого можно было пойти на все, на трудности, на лишения. Да, в жизни человеческой необходимо, видать, какая-то сверхзадача. Она была у меня в юности, и ее нет, пожалуй, у меня сейчас. Лида, видно, поняв, что я о чем-то задумался, не прерывала мои размышления, а молча разлила кофе и протянула мне стаканчик. Она вроде действительно все понимает. С такой женщиной было бы легко. Я всегда боялся, что попадется такая, которая непременно будет лезть в душу, теребить по пустякам. Потому, верно, и не связал пока ни с кем свою жизнь. Да нет, не потому. Просто не полюбил никого по-настоящему. Слишком долго сидела боль и обида на не дождавшуюся меня во время войны женщину. Лида, неожиданно для себя спросил я, неужели за все эти годы вам не хотелось кого-то полюбить? Почему вы вдруг спросили об этом? Мне казалось, вы думали совсем о другом. Да, о другом. Но, наверное, потребность в любви, большой, настоящей, таится в каждом из нас. Даже вас, — улыбнулась Лида, — черт возьми, может быть. Конечно, хотелось, — ответила она просто. Но вы знаете, что война не оставила большого выбора женщинам моего поколения. А потом это желание как-то не выходило за рамки очень смутного ощущения. «Не было объектов», — сморозил я. «Видимо, прохладны вы, наверное, по темпераменту, миледи», — подумал я. «А то бы нашлись объекты». Но вслух спросил. «Очень устали?» «Нет, не очень». Я немного отглотнул из фляги и задымил. Мысли мои вдруг повернулись совсем на другое. А что, если я сейчас ее поцелую? Как она отреагирует? Влепит пощечину? Нет, наверное. Мне показалось занятным прижаться к нецелованным 20 лет губам. «Хотя что я? Неужто и правда думаю, что ее верность капитану достигла таких границ? Нет, были у нее, наверное, и легкие романы, и связи. Откуда сейчас такие женщины? Нелепость, чушь!» Я придвинулся к Лиде и коснулся ногой ее колена. Она сразу поднялась. «Вы уже отдохнули?» — спросил я. «Да, пойдемте». «Ну что ж, пойдемте», — вздохнул я. Просвета в лесу все не виделось, и мелькнула мысль, что идем, может, мы не по той дороге, и по времени, и по пройденным километрам пора бы уже дойти до Усова.